свяжет вам руки и ноги, а Александр, который также свободно обращается с пистолетом, как Аристотель с веревками, будет следить за тем, чтобы все шло мирным путем. Хокинс склонился над профессором Уотерспуном, который лежал на диване в офицерской кают-компании. Уотерспун, производивший странные булькающие звуки, напоминающие нечто среднее между стонами и проклятиями, пытался открыть глаза. Наконец он почти смог это сделать. Что, черт побери, произошло? Понять его можно было только с большим трудом, потому что произносимые им звуки напоминали астматическое хрипение. «Где я?» «Выпейте это». Хокинс взял его за плечи и поднес ко рту стакан с бренди. Уотерспун сделал несколько глотков, поперхнулся, а затем допил все до дна. «Что случилось?» — повторил вопрос профессор. «Вас ударили чем-то тяжелым по голове», — сказал Грирсон, — «скорее всего, рукояткой пистолета». Уотерспун попытался сесть. «Кто?» «Андрополус», — сказал Хокинс, — «или кто-то из его сообщников». «Еще немного бренди ему можно, доктор?» «Обычно говорят, нет», — ответил Грирсон, — «но в данной ситуации можно разрешить. Я знаю, профессор, что затылок у вас ужасно болит, поэтому не прикасайтесь к нему. Кровоточит, напух, но кость цела». «Андрополус захватил ваше судно», — сказал Хокинс, — «конечно, вместе с бомбой, и взял заложников». Уотерспун кивнул и зажмурился от боли. «Как я понимаю, моя жена среди них». «Очень сожалею, профессор. И еще Рен Чарриал и ее подруга Евгения. Мы не могли их никак остановить». «А вы пытались? А вы стали бы пытаться, если увидели бы дуло кольта, приставленного к виску вашей жены? И остальные пистолеты, приставленные к вискам других девушек?» «Да, пожалуй, не стал бы». Уотерспун покачал головой. «Я пытаюсь представить себе ситуацию. Просто, когда голова, как спелая тыква, готовая лопнуть в любую минуту, сделать это непросто. Тальбот и Иван Гельдер, что с ними? Мы не знаем. Скорее всего, на них надели наручники или сделали что-нибудь в этом роде. Или навечно отправили в мир иной. Ради бога, адмирал, скажите, что за всем этим кроется? Может, этот Андрополус с дуба рухнул? Думаю, сам он считает, что совершенно здоров. У нас есть все основания полагать, что это профессиональный преступник международного масштаба. Многие годы занимается терроризмом и контрабандой наркотиков. Вдаваться в детали сейчас просто времени нет. Дело в том, что лейтенант Денгольм вскоре отплывает на баркасе вслед за ними. Как вы себя чувствуете? Готовы ли вы отправиться вместе с ним, чтобы следовать за преступниками? Взять на абордаж Ангелину и захватить их? Так, да? Извините, профессор, но у вас работают не все цилиндры, если так можно выразиться. Если баркас приблизится к Ангелине на расстоянии меньше 2 миль, атомная бомба под воздействием шума моторов баркаса может сдетонировать. Как вы справедливо заметили, я действительно не в лучшей форме. Но если у вас есть свободные ружья или пистолеты, не будет ничего плохого, если я прихвачу их вместе с собой. Так, на всякий случай. Никакого оружия мы не дадим. Если последует обмен выстрелами, то вы прекрасно понимаете, куда полетит первая пуля. Так? Да, понимаю. Вы прекрасно изложили суть дела, лучше не скажешь. Еще меньше часа тому назад вы готовы были удерживать меня любым путем. Сейчас, адмирал, вы, похоже, совершенно изменили мнение».